Второе. Дигл заметно нервничал. Он стоял, напряженно вытянувшись, сжимая и разжимая кулаки. Было видно, что шофер слегка вспотел. Вздернутый нос на крупном бледном лице, чуть сдвинутые бесцветные брови. Взгляд, который он устремил на инспектора, можно было оценить как тревожный, но в нем определенно читалось любопытство. Впрочем, на вопросы шофер отвечал уверенно, без колебаний. Вначале Аллен спросил, знает ли он, что случилось с лордом Вузервудом. Смущенно глянув на лорда Чарльза, Гигл ответил, «Мистер Баскетт рассказал, что его светлость погиб от несчастного случая». «Боюсь, это не так», — заметил инспектор. «Не так, сэр?» «Нет, судя по всему, смерть лорда Вузервуда была насильственной. Поэтому нам необходимо знать, где находился каждый из присутствующих в квартире с того времени, как лорда Вузервуда в последний раз видели невредимым до момента, когда обнаружили ранение». «Понимаю, сэр», — произнес Гигл. «Вы слышали, как его светлость громко звал свою супругу из лифта?» «Да, сэр». «Где вы в это время находились?» «В коридоре, сэр. Я чинил мистеру Майклу его железную дорогу». «Он был с вами?» «Нет, сэр». «Вам известно, где он был?» Гигл переместил свой вес с одной ноги на другую. «Понимаете, сэр, мы занимались с ним железной дорогой в коридоре рядом со спальней ее светлости. Дверь была полуоткрыта. Мистер Майкл увидел там какой-то сверток и сказал, что это подарок, который надо вручить его светлости». «Мистер Майкл взял этот сверток?» «Да, сэр». «И ушел с ним?» «Да, сэр». Лорд Чарльз откашлялся. Понимая, что он хочет что-то сказать, Аллен повернулся к хозяину. «Извините, инспектор, я совсем забыл вам сказать. Правда, не представляю, какое это может иметь отношение к тому, что случилось с моим братом. Так вот, Майкл должен был от нашего имени вручить ему подарок, и он действительно вошел в гостиную как раз перед уходом брата». «Но в лифте не было никакого свертка, сэр». «Не было», — согласился лорд Чарльз. Он на секунду замолк, коснувшись своих усов. «Потому что мой брат забыл подарок на столике». «Значит, сверток должен быть где-то здесь». «Вот он лежит», — подала голос Фрида. Она прошла в дальний угол комнаты и вернулась с небольшим предметом, завернутым в коричневую оберточную бумагу. «Хотите взглянуть на подарок, мистер Аллен?» «Пожалуй», — инспектор взял у нее сверток. «Выходит, лорд Вузервуд его не разворачивал?» Лорд Чарльз слегка смутился. «Нет, понимаете, мы с братом в этот момент разговаривали, и я не хотел прерываться, поэтому велел Майклу просто положить сверток на столик». «Понимаю, сэр». Аллен повертел подарок в руках. «Только, пожалуйста, осторожно, мистер Аллен», — предупредила леди Чарльз. «Эта вещь весьма ценная и хрупкая». «Извините, я не знал. А что это?» «Вазочка из китайского фарфора, старинная». Инспектор, понимающе кивнул и осторожно положил сверток на стол. «Насколько я помню, лорд Вузервуд был коллекционером. Одна выставка из его собрания была устроена в салоне Эшли», — подхватила Фрида. «Фарфор династии Мин, фигурки лошадей и богинь». Аллен кивнул шоферу. «Значит, мистер Майкл взял сверток и ушел. Вы остались один». «Я немножко подождал, сэр», — с готовностью отозвался Гигл. «Потом услышал, как его светлость зовет ее светлость, и пошел в гостиную слуг взять свое пальто и кепку. После заглянул в эту гостиную сказать, что ухожу. Затем спустился вниз, сэр. Мистер Майк проводил меня на лестничную площадку». «То есть, чтобы взять свои вещи, вам пришлось пройти через лестничную площадку?» «Да, сэр». «Вы видели лорда Вузервуда?» «Да, сэр, его светлость сидел в лифте». «Дверь была закрыта?» «Кажется, да, сэр». «Он с вами говорил?» «Да, сэр. Его светлость приказал мне спускаться вниз и ждать в машине. Я попрощался с мистером Майклом и пошел вниз». «Вы слышали, как его светлость позвал супругу во второй раз?» «Вот этого я не помню, сэр». «Когда вы вернулись, чтобы спуститься вниз, дверь лифта по-прежнему была закрыта?» «Не знаю, сэр. Я на лифт не смотрел, потому что спешил вниз». «И что дальше?» «Внизу я сразу пошел к машине». «Вам по дороге кто-нибудь встретился?» «Как вы сказали, сэр?» «Ах, да, конечно. Я прошел мимо швейцара». «Вы с ним говорили?» Гигл густо покраснел. «Немного, сэр. Я лишь упомянул, что его светлость слегка торопится». «И как долго вы просидели в машине один?» «Точно не могу сказать, сэр. Думаю, недолго, потому что вскоре пришла миссис Тинкертон, горничная ее светлости, и села рядом со мной». «Что было потом?» Гигл посмотрел на Роберту. «Эта юная леди пришла и позвала нас наверх, сэр». «Вы спускались вниз, мисс Грей?» «Да». «Мама попросила Роберту позвать их», — пояснил Генри, «на случай, если они понадобятся». Инспектор кивнул. «Понимаю. Спасибо, мистер Гигл. Пока это все. Возможно, мне захочется поговорить с вами еще раз позднее». «Спасибо, сэр». Гигл вышел. Алин вгляделся в напряженно внимательные лица находящихся в комнате людей. «Мне хотелось бы прояснить одно обстоятельство. Кто вытер пятна на стенке лифта?» «Какие пятна?» — удивился лорд Чарльз. «Я никаких пятен не видел». «Их вытерла я», — ответила Роберта, холодея внутри. «Зачем, мисс Грей?» «Сама не знаю. Мне показалось, так нельзя оставлять, ведь лифт работал. Его мог вызвать кто-то посторонний». Алин улыбнулся. «Понятно. Просто решили навести порядок?» «Да». «Вообще-то в подобных случаях так поступать нельзя». «Да что там?» — он махнул рукой. «Теперь уж ничего не поделаешь». Инспектор оглядел присутствующих. «Думаю, теперь вы все можете разойтись». Алин повернулся к леди Чарльз. «Прошу прощения, но мне крайне необходимо поговорить с вашим младшим сыном». Он перевел взгляд на няню. «Я знаю, это против ваших правил, но все же сделайте исключение». Няня посмотрела на Шарлотту. «Миледи, это будет для мальчика большим потрясением. Вы только представьте, разбудить его среди ночи и сообщить, что дядю убили». «Я ему сама все объясню», — сказала леди Чарльз. «Ничего не надо, мама», — вмешалась Пэт. «Майк все знает. Когда я уходила, он искал в своем ящике с игрушками лупу. Решил разыграть из себя детектива и расследовать убийство». Фрида рассмеялась. «Вот это здорово!» Алин обратился к няне. «Я буду говорить с ним в вашем присутствии. Если вам что-то не понравится, разговор будет тут же прекращен». Няня недовольно поджала губы. «Это уж как скажет его мама, сэр». Леди Чарльз кивнула. «Я все объясню Майку и приведу сюда, чтобы вы с ним поговорили». Инспектор встал. За ним поднялась хозяйка, а вместе с ней и мужчины. «Если вы не возражаете, я пойду с няней. Разумеется, вы можете присутствовать при разговоре. Вы и ваш супруг». «Не знаю даже», — Шарлотта посмотрела на мужа. «Я уверен, что мистер Аллен отнесется к Майку доброжелательно», — сказал тот. Тон был вполне благодушным, но Аллен все равно ощутил в нем некоторую тревогу. Видимо, то же самое уловила леди Чарльз, потому что поспешно сказала. «Да, конечно, но Майк такой впечатлительный. Няня, пожалуйста, разбудите его и все объясните». «Я постараюсь его не утомлять», — произнес инспектор, направляясь к двери. «Мистер Аллен», — окликнула его Фрида, — «учтите, Майк — мальчик непростой». «И к тому же отъявленный врун», — добавил Генри. Любит приправлять правду какой-нибудь выдумкой, просто так, для красоты. А сколько ему лет? 11, ответила Шарлотта. 11? Замечательный возраст. У нас в полиции мальчики в возрасте от 10 до 15 считаются почти идеальными свидетелями. Они стоят в списке первыми. Неужели? Удивился Генри. А что за свидетели в конце списка? Алин усмехнулся. «Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь, но это молодые люди, включая и девушек, от 16 до 26. «Почему?» «В учебниках сказано, что они в большинстве своем не сильно наблюдательны», — ответил Алин. «Слишком заняты собой и своими чувствами. Так пойдемте, няня». Они вышли в прихожую.